само собою в мире появилось. Все к уничтожению, к ничему ведет. Бога нет! Все это с детства мне привилось. Для чего ж на свете человек живет? Для чего однажды должен он родиться, возмужать, окрепнуть, силою гореть? Для чего страдает, ищет и стремится? Неужели только чтобы умереть? Почему он знает, что нельзя, что можно, различать способен худо от добра, любит то, что честно, гонит то, что ложно, трудится усердно с раннего утра? Стоит ли бороться? Стоит ли трудиться, тратить силы, время только для того, чтобы в конце пути в могиле очутиться? Смысла в этом нет, но где искать его? От подобных мыслей голова трещала, и порой не в силах я была заснуть. Пред усталым взором бездны тьма сияла. Кто откроет смысл мне? Кто укажет путь? Помню ночь и место, где свершилось чудо. Полная луна на землю свет лила. Никогда я ночи этой не забуду. Я печальный взор свой к небу подняла. Там сверкали звезды, Млечный путь струился, а вокруг меня царила тишина. Вдруг душе усталой сам Господь явился, осветив собою всю ее до дна. Все ей вдруг открылось. Бог был так реален, и хотя невидим, близок, ощутим. Светлой рукою камень был отвален, и душа, воскреснув, говорила с ним. На мои вопросы и мои искания я под звездным небом обрела ответ. По щекам катились слезы покаяния, в душу с неба лился тихий Божий свет. Он наполнил вскоре всю ее собою, тьму изгнал и жизни вечный смысл открыл. Бремя снял с души пронзенной рукою, путь мне указал и прошлое простил. Бога нет, безумцы говорят поныне, но ничто не сможет убедить меня. Он мне сам открылся в жизненной пустыне, мы вдвоем с ним были, только он и я. Хоть тернист и узок путь передо мною, сам Господь любовно мне его открыл. Он ведет к блаженству, миру и покою, к вечности под сенью всемогущих крыл. Рождение от Бога. Сказавши об Иисусе Христе, как о предвечном Слове Божием и свете истинном, апостол Иоанн говорит, что он в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотенья плоти, не от хотенья мужа, но от Бога родились. Тут мы имеем ясные указания, чем является рождение от Бога и чем оно не является. Всякое рождение живого существа в мир происходит от крови. В греческом тексте стоит множественное число. От крови родителей, то есть возбуждение плоти или возбуждение мужа. Рожденное существо было совершенно беспричастно к своему зачатию. Таково земное рождение и всякого человека. А относительно рождения от Бога апостол поставил это в определенную зависимость от воли человека. Вот его слова. «А тем, которые приняли его, не оттолкнули, верующим во имя его, не подвергли сомнению или презрению, дал власть быть чадами Божьими». Рождение от Бога или рождение свыше или возрождение – три разные названия для одного и того же события, является начальным актом духовной жизни человека. О рождении от Бога говорится и в Евангелии, и в апостольских посланиях. Рассмотрим некоторые места Писания относительно этой истины. Иисус Христос в беседе с Никодимом так сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». На вопрос Никодима, как это может быть, Иисус ответил: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Из дальнейшей беседы Иисуса с Никодимом становится ясным, что это рождение бывает невидимым, духовным, но тесно связанным с верою в Сына Божия, который вознесен на крест, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Рождение от Духа как бы понятно, но что значит рождение от воды? Апостол Петр написал христианам такое увещание: «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Дух Святой очищает человеческие души к нелицемерному братолюбию, а Слово Божие дает душе новое направление и становится постоянной пищей для дальнейшего духовного роста, о чем этот же апостол написал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Апостол Иаков, считавшийся одним из толпов церкви, написал, что рождение от Бога является результатом не человеческих стараний, а проявлением особенной милости Божьей. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». По словам этого апостола, Бог производит новое рождение посредством слова истины. Апостол Павел, больше всех потрудившийся для спасения людей и распространивший евангелийскую весть от окрестности Иерусалима до Иллирика, о Божьем способе спасения людей так написал: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Если слова «банию водную» в данном отрывке не вполне понятны, то в другом месте этот же апостол говорит, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водною посредством слова. Рождение от воды и духа означает рождение от Слова Божия и Духа Святого. И это совершается в тех, которые принимают Иисуса как Христа и веруют в Него как посланного от Бога. Апостол Иоанн, который в своем Евангелии написал о необходимости рождения от Бога, в своем послании указал некоторые отличительные качества людей, рожденных от Бога. Вот его слова: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Итак, вера в Иисуса, как предсказано пророками Христа и Спасителя, является первым и главным доказательством, что человек рожден от Бога. Вторым доказательством рождения от Бога является любовь человека к подобным ему людям, рожденным от Бога. Третьим доказательством рождения от Бога является отделение или отчуждение человека от испорченного мира и всего мирского. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Христос, Сын Божий? Итак, в вопросе возрождения или рождения от Бога возвращаемся к тому, с чего начали. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Аминь.